что чувствую я сам. Решать тебе. Окей, окей. Софи тяжело вздохнула. Линк, я не буду бравировать и делать глупости. Может быть, я слишком упрямая, но не глупая. Он хочет напугать меня и вызвать новую сумятицу в моей семье. Но у него ничего не выйдет. Сейчас я встречаюсь со своей и твоей матерью. Мы поедем покупать свадебный наряд. София поцеловала его в обе щеки. Спасибо. Мади представляла себе поездку за покупками как посещение торгового квартала, где можно посмотреть на мальчишек, которые пришли туда, чтобы посмотреть на девчонок, а также потратить карманные деньги на дешевую еду и новые сережки. Она ждала, что ей придется проскучать часть дня в компании трех взрослых женщин, обходящих шикарные магазины готовой одежды. Лично ее прельщало в этой поездке только одно. После долгой борьбы она добилась разрешения отца на полосатые волосы. Кроме того, если она не ошиблась, можно будет расколоть пилар на хороший подарок. Ей позволили называть госпожу Джамбелли просто по имени Пилар. Это было непривычно, но все же лучше, чем называть ее мамой или как-нибудь еще. Однако сначала нужно было вытерпеть Ленч с Пилар и леди судьей. «Ленч — девишник», — насмешливо думала Мади. Крошечные порции противной нежирной безвкусной еды и скучные разговоры об одежде и фигуре. Все было бы еще туда-сюда, если бы с ними поехала София, но прозрачные намеки Мади на то, что она могла бы составить Софи компанию, пока та ходит по своим делам, успеха не имели. «Что ж, придется проскучать час-другой», — подумала девочка. Каково же было ее удивление, когда они вошли в шумный итальянский ресторан, где вкусно пахло приправами. «Я должна заказать салат», — повторила Элен. «Но не буду. Я уже слышу, как меня окликают баклажаны по-пармски». «Лично я предпочитаю фетучинья». «Тебе хорошо», — сказала Элен, обращаясь к Пилар. «У тебя никогда не было лишних килограммов. Можно не беспокоиться, как ты будешь выглядеть обнаженной в первую брачную ночь». «Он уже видел ее обнаженной», — сказала Мади, заставив обеих женщин обернуться и уставиться на нее. Она нахохлилась и опустила глаза, готовая выслушать нотацию. Но вместо этого раздался смех, и Элен обняла ее за плечи. «Давай-ка пройдем в кабинет. Ты там сможешь рассказать о своем отце и Пилар то, что эта скромница от меня утаила». Думаю, они занимались этим вчера вечером на луне природы. «У папы на джинсах пятна от травы. Тебя можно подкупить?» — спросила Пилар. Мади прошла в кабинет и широко улыбнулась. «Конечно!» «Давай заключим сделку», — сказала Пилар, садясь рядом. Мади нисколько не скучала. Наоборот, ей было весело. Никто не цыкал на нее за шпильки, никто не ждал, что она будет сидеть тихо и вести себя прилично. Все было так, словно она находилась с Тео и отцом, но по-другому, причем намного приятнее. Она была достаточно сообразительна и понимала, что это ее первый выезд в свет с женщинами, и не сомневалась, что Пилар тоже это понимает. Поэтому она с удовольствием пошла в магазин готовой одежды, где все разговоры были посвящены исключительно нарядам, ткани, цвету и покрою. А при виде Софии, растрепанной, сияющей, счастливой, 15-летняя девочка сделала открытие, а она бы не возражала быть такой, как София Джамбелли. В конце концов, София доказала, что женщина может быть умной, по-настоящему умной, делать все, что ей хочется, так, как хочется, и при этом поразительно выглядеть. Она была одета неброско, но все равно привлекала к себе всеобщее внимание.